Стамбул, 667 год до нашей эры. Крупнейший город Турции. Стамбул – единственный город мира, который находится в двух частях света – Европе 5% и Азии 95%. Он расположен на берегах пролива Босфор, по которому проходит граница континентов. Стамбул – один из самых больших городов мира. Его население составляет примерно 15 миллионов человек. В этом крупнейшем промышленно-торговом и культурном центре Турции сосредоточено множество памятников Римской, Византийской и Османской империй. Стамбулом на русский лад его стали называть после 1930 года в ходе реформ, производимых первым президентом Турецкой республики Кемалем Ататюрком, хотя турецкое название звучит как Истанбул. Ранее город назывался Константинополем, но неофициально его называли еще Новым Римом или Вторым Римом, а в России его чаще именовали Царьградом. Объяснение этому в истории Древнего Рима, когда в 330 году римский император Константин I Великий, не любивший надменный Рим, решил перенести столицу империи в древний город на Босфоре, Византий, и назвал его Новым Римом, Константинополем. Официально Константинополь был столицей Византийской или Восточно-Римской империи с 395 по 1204 и с 1261 по 1453 год, а затем до 1922 года столицей Османской империи. Всего в нем правили 10 римских императоров, 82 византийских и 30 османских султанов. В 1918 году Константинополь был занят войсками Антанты и сделался местом сбора белогвардейской эмиграции из России. Первые греческие поселенцы на азиатской стороне Босфора появились в VII веке до нашей эры. По преданию, город Византий основал в 667 году до нашей эры Визант, известный в древнегреческой мифологии как сын Посейдона. Расцвету города способствовало выгодное географическое положение. Он контролировал проход торговых судов из Средиземного моря в Черное. Но это выгодное положение приводило и к неоднократным нападениям на него и грабежам. В 74 году до нашей эры Византий захватили римляне. Активное развитие города началось во времена правления императора Константина 272-337, который решил перенести столицу империи подальше от Рима, переименовав городок в свою честь. В Константинополе началось масштабное строительство. Его расширили, окружили высокими крепостными стенами, стали возводить храмы, бани, привозить произведения искусства, в основном золотые и серебряные изделия, скульптурные работы. В период правления императора Юстиниана 483-565 в городе появилось главное архитектурное сооружение – знаменитый христианский собор Святой Софии. В 1054 году в Византии произошел раскол христианской религии на католическую и православную. В 1204 году город подвергся значительному ограблению во время Четвертого крестового похода, когда рыцари-крестоносцы вывезли из него основные ценности. Но еще большим разрушением он подвергся в 1453 году, когда был захвачен турками и переименован в Стамбул. Султан Мехмед II провозгласил город столицей Османской империи и стал застраивать его мечетями, дворцами султанов, медресе, к христианскому собору Святой Софии пристроили минареты и превратили в мечеть. После победы национально-освободительного движения в 1923 году и отмены султаната Турция была объявлена республикой. Но ее столицей избрали не Константинополь, а Анкару, не менее древний город Малой Азии, располагающийся дальше от границ. Сегодня Стамбул является самым промышленно развитым городом Турции. Его экономика базируется на машиностроении, прежде всего судостроении, на химической, цементной, пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности. Не менее важными сферами являются торговля и туризм. В Стамбуле, как ни в каком другом городе, развита уличная торговля. Ею занимаются, по примерным подсчетам, около 500 000 человек. В городе расположены основные банки страны, гостиницы, иностранные страховые компании. В 2010 году Стамбул был объявлен культурной столицей Европы.